Вот черт снова ушел. Достала тогда старуха из складок своей юбки муравья и вернула счастливцу опять его человеческий образ. — Вот тебе три золотых волоса, — сказала она. — А что ответил черт на твои три вопроса, ты, пожалуй, сам уже слышал. — Да, — ответил счастливец, — я все слыхал и хорошо запомнил. — Ну, вот я тебе и помогла, — сказала она. — А теперь ступай своей дорогой. Поблагодарил он старуху за помощь в беде, вышел из ада и был доволен, что во всем ему так посчастливилось. Пришел он к перевозчику и должен был дать ему обещанный ответ. — Сперва перевези меня на тот берег, — сказал счастливец. — Тогда я тебе скажу, как освободиться. И когда они переправились на другой берег, он дал ему чертов совет. Когда кто подойдет опять к берегу и попросит его перевести, ты сунь ему шест в руки. Пошел он дальше и пришел в город, где росло бесплодное дерево и где городской привратник тоже ждал ответа. И сказал он ему то, что слышал от черта. «Убейте мышь, грызущую корни дерева, и оно опять будет родить золотые яблоки». Поблагодарил его привратник и дал ему в награду за это двух навьюченных золотом ослов, которые должны были следовать за ним. Наконец пришел он в город, где перестал бить фонтан, и он передал привратнику то, что посоветовал черт. Надо найти жабу, а сидит она под камнем в фонтане, и ее убить, и опять забьет из фонтана вино. Поблагодарил его привратник и дал ему тоже двух навьюченных золотом ослов. Наконец счастливец воротился домой к своей жене, и она обрадовалась от всего сердца, что снова его увидела, и узнала о том, что все хорошо ему удалось. И он принес королю то, что тот от него требовал — три золотых волоса с головы черта. И когда увидел король четырех ослов, нагруженных золотом, то был и совсем доволен и сказал: «Теперь все условия выполнены, пускай моя дочь останется твоею женой. Но скажи мне, любезный зятек, откуда у тебя столько золота? Ведь это же богатства немалые». «Да переправлялся я через реку», — ответил он, — «и лежало оно словно песок на берегу. Я и забрал его с собой». «А нельзя ли мне его добыть?» — спросил король, и одолела его великая жадность. «Да сколько вам будет угодно», — ответил счастливец. «Есть на той реке перевозчик. Вы попросите его перевести вас на другой берег, а там уж и набьете себе мешки золотом». И отправился жадный король в торопях в путь-дорогу, прибыл к реке и дал знак перевозчику, чтобы тот перевез его. Подъехал перевозчик и предложил ему сесть в лодку. И когда подъехали они к другому берегу, сунул тот ему в руки свой шест, а сам выскочил из лодки. И с той поры должен был король в наказание за свои грехи сделаться перевозчиком. Что ж, перевозит он еще и поныне, а то как же, ведь никто шеста из рук у него не возьмет. Умная Эльза. Жил-был человек, и была у него дочь, звали ее Умной Эльзой. Вот выросла она, а отец и говорит: пора бы отдать ее замуж. — Да, — сказала мать, — если только найдется такой человек, что захочет ее взять. И вот пришел, наконец, из дальних мест человек. Звали его Ганс. Стал он к ней свататься, но поставил условие, чтобы умная Эльза была к тому же и весьма рассудительной. — О, — сказал отец, — смекалка у нее в голове имеется. А мать добавила: — Ах, что и говорить-то! Она все понимает, видит даже, как ветер по улице гуляет, и слышит, как мухи кашляют. — Ну, — сказал Ганс, — а если она окажется не очень смышленой, то я на ней не женюсь. Вот сидят они за столом, обедают. А мать и говорит: — Эльза, сходи-ка в погреб, да принеси нам пиво. Взяла умная Эльза с полки кувшин и спустилась в погреб, весело постукивая крышкой, чтобы время шло побыстрее. Пришла она в погреб, поставила перед пивной бочкой скамейку, чтобы не надо было нагибаться, и спина, чтоб не заболела, и чтоб не слишком устать. Поставила она перед собой кувшин, отвернула кран

и взяла с собой